Слово кормщика. Кормщик Устьян Бородатый стал на якорь в нежилой губе. Дружина говорит: «Не худо бы сбродить на мох, добыть оленя. Приелась соленая эта рыба». Устьян говорит: «Ступайте, только не стреляйте важенку, матку с детенышем не убейте». Вот дружинники стоят на мшистой горбовине с луками, видят непуганных оленей стада. Маточка оленя со своим теленком ходит ближе всех. Самолучший стрелец тянет лук крепко и стреляет метко прямо в эту важенку. В тот же миг крепкий лук крякнул и переломился. Дружинник ударил этими обломками о землю и сказал: «Не сломался бы ты, мой гибкий и тугой лук, ежели бы не переступил я слово кормщика». Русское слово. Шел Устьян Бородатый на промысел в летних судах. Встречная вода наносила лед. Тогда Устьяновы кочи притулились у берега. Довелось ждать попутную воду у оленицы. Здесь оленей пастух бил Устьяну челом, жаловался, что матерый медведь пугает оленей. Устьян говорит: «Дитятка, некогда нам твоего медведя добывать, вода не ждет. Ну иди к медведю сам и скажи ему русской речью: русский кормщик повелевает тебе отойти в твой удел, до оленьих участков тебе дела нет». В тот же час большая вода сменилась на убыль, и Устьяновы кочи тронулись в путь. Оленей пастух пошел в прибрежные ропоки, где полеживал белый ашкуй. Ашкуй в виде человека встал на задние лапы. Пастух, мало не дойдя, выговорил Устьяново слово: «Русский кормщик велит тебе, зверю, отойти в твой удел. До оленьих участков тебе, зверю, дела нет». Медведь это слово отслушал с молчанием, повернулся и пошел к морю. Дождался попутной льдины, сел на нее и отплыл в повеленные места.